Сойер. «Кто готовит коктейли, тот и выбирает сериал», — объявляю я, наливая водку и кофейный ликер в три бокала со льдом. Билли, которая сидит рядом на кухонной стойке Седрика и болтает ногами, тут же отвечает согласием. «Ничего удивительного. По части кино и сериалов наши предпочтения почти идентичны. У этой девушки есть вкус. Оливия более критична». «Ничего про любовные страдания, мафию или смерть детей и животных». «И никаких динозавров», — добавляет Билли. «После нашего последнего вечера классики, черта с два, я когда-нибудь снова посмотрю «Парк юрского периода» с женщиной, которая работает на выставке динозавров в Музее естественной истории. Сколько чуши можно упаковать в фильм? И хотел ли я в принципе знать, что все это чушь?» Седрик услужливо предлагает сезон покемонов, из-за чего Оливия отрывает одну ягоду с гроздью винограда из вазы с фруктами и бросает в него. Он пытается поймать ее ртом, однако она приземляется на пол и катится к кухонному островку. Высовывается огромная серая лапа, и длинные когти вонзаются в виноградину. Без понятия, как здоровенный кот Седрика вмещается под тумбочками. Видимо, кошки умеют по желанию менять свое агрегатное состояние. «И, пожалуйста, никаких больше криминальных следователей, у которых проблемы с алкоголем. Так у меня пропадает желание пить коктейль», — добавляет Ливи. «Что ты там делаешь, Сойер? Уверен, что туда входит тоник?» «Доверься профессионалу», — отзываюсь я и беру лимон. «Похоже на колу», — заявляет Билли. «В этом и состоит мой план. Четвертый стакан я наполняю льдом и колой, и с долькой лимона он становится визуально неотличим от коктейлей». Седрик сдерживает усмешку. Он никогда не подает виду, но я знаю, что втайне он рад, что его напиток выглядит так же, как наши. С зимы он опять принимает лекарства, с которыми нельзя пить спиртное. «Окей, согласен», — говорит Седрик. «Выбирай ты. Но мое условие...» «Еще условие?» «Только одно. Никаких цепляющихся песен». Билли давится смехом. «После бумажного дома он целый месяц пел «Белла Чао» с утра до ночи. Это правда было тяжело». «Тяжело тебе или ему?» — уточняю я. Ее ответ сильно повлияет на мое решение. Седрик говорит «Билли», в то время как Билли отвечает Седрику. Удовлетворенно кивнув, я раздаю бокалы. Меньше всего на свете мне хочется бесить Билли. Она вернула мне лучшего друга. Каким-то образом ей удается постоянно удерживать его в нужном русле, несмотря на его депрессию. Сбегать — это нормально. Благодаря ей его квартира теперь даже выглядит как дом, а не как декорации для рекламы полужирного маргарина. Теперь он регулярно ходит в университет вместо того, чтобы драить свое жилище. А вот позлить Седрика — это другое дело. На это я имею полное право. Я поднимаю свой стакан, ухмыляюсь, глядя на них, и с абсолютно безобидным видом чокаюсь с Седриком. «За хороший вечер! Будем смотреть «Ведьмака».» После первой серии я возвращаюсь обратно на кухню, чтобы приготовить всем еще порцию Филадельфии с тоником. Билли и Оливия на диване в гостиной обсуждают, кто из актеров и актрис должен занять освободившуюся комнату в квартире Ливи. И, конечно же, очень скоро рядом со мной появляется Седрик и прислоняется к дверному косяку. Я не удержался. Было бы легко заявить, будто я не знал, что Барт Лютик будет вести себя, как все барды, сочинять суперприлипчивые песенки. В ближайшие недели Сиду с его странным пунктиком будет с ним очень весело. «Все в порядке, а то я почти забыл, за что тебя ненавижу», — любезно отвечает Седрик. Он умеет хладнокровно реагировать на происходящее. «Обращайся. Еще одну псевдо-Филадельфию с тоником». «Само собой. Реально классно получилось». «Да, радуйся, что пригласил меня, мужик». Я достаю колу из холодильника. Не все умеют разливать по стаканам псевдо-фила-пойла. «Радуюсь». Седрик берет у меня колу, и мы чокаемся бокалами перед открытым холодильником. «Здорово, что у тебя, наконец, снова нашлось время». «Согласен. Мне правда жаль, что я не пришел раньше. Они втроем уже приготовили еду и поели, а я до последнего сомневался, объявится ли Лизи, чтобы сменить меня в пабе. И, честно говоря, уже собирался все отменять». «Что случилось?» — спрашивает Сид. «С ним действительно надо быть осторожней». Одна единственная мрачная мысль, и Седрик бросается вперед, как полицейский пес, почуявший дичь. «Я... На самом деле я хотел переключиться на другие мысли, но так как Седрик сам спросил... Сегодня днем я разговаривал с Крис. Ох, и плохо прошло? Я пожимаю плечами. Все прошло так, как и ожидалось, пока она чуть не расплакалась. Черт, чувствую себя паршивым грязным ублюдком. Во-первых, потому что после нашего разговора Крис не почти, а по-настоящему заплакала. А во-вторых, потому что однажды сам считал Сида самым паршивым и жутко грязным ублюдком, когда раньше она плакала из-за него. «Подожди, я не догоняю!» Седрик ставит стакан, а я между тем делаю такой большой глоток, что от алкоголя и холода у меня замерзает мозг и начинает давить на глазницы. «Что вы с ней обсуждали?» «Что у нас ничего не получится». Только сейчас до меня дошло, что Седрик мог ожидать чего-то другого. Наверное, он подумал, что я хотел перевести наши свободные отношения в статус прочных. «Окей, почему нет?» — он качает головой. «Когда-то ты втрескался в нее по уши, и вам было хорошо вместе, разве нет?» «Как назло, возразить мне нечего». «Вы поссорились?» «Нет». «Вам не о чем поговорить?» «Есть о чем, понятно?» Я уже теряю терпение. Крис клёвая, нам было чертовски, просто чертовски хорошо. Она сексуальная и веселая, и мне есть о чем с ней поговорить. Она идеальная. Я говорил, что она сексуальная. Видимо, я полный придурок, раз мне этого не хватает, но... Седрик криво ухмыляется, и, если честно, я готов ему врезать за эту ухмылку. Нечего тут ухмыляться, пока Крис, скорее всего, рыдает в подушку. «Ты взрослеешь, Сойер». «Чего ты вообще от меня хочешь, тупица? Вчера я был еще старше, чем ты. Что-то изменилось, а я не заметил». В дверном проеме появляется лицо Билли. «Вы что, уже переместились на кухню? А мы с Ливи хотели посмотреть еще одну серию? Или, может, весь сезон?» «Мы сейчас придем», — отвечает Седрик. «5 минут, ладно?» Он хоть представляет, как смягчается его взгляд, стоит ему только посмотреть на Билли. Этим двоим достаточно просто находиться в одном помещении, и у тебя неизбежно возникает ощущение, будто ты отвлекаешь их от чего-то ужасно срочного. «Знаю я твои 5 минут», — снисходительно ворчит Билли и оставляет нас одних. «Итак, обобщим факты», — говорит Седрик. Я издаю стон. «Пожалуйста, не превращай в научную работу мою личную жизнь, которой так неожиданно не стало. Сэкономь время на исследование своих камбал. Хрящевых рыб», — деловито поправляет он. «Чего?» «Исследования, над которым я сейчас работаю, касаются размножения европейских химер и скатов. Это хрящевые рыбы». Я облокачиваюсь на холодильник. «Когда-то у меня в меню стояли азиатские маринованные крылья ската. Пользовались популярностью. Может, мне снова?» «Ты чудовище!» Он смотрит на меня так, словно я предлагал гостям жареных котят гриль. Ох уж этот эмоциональный морской биолог. «Окей, значит, никаких скатов на тарелках, оставим их в море. Не хочу, чтобы ты плакал. Все равно они были очень хрящевыми. Я же говорю, вернемся к нашей теме». «Твою мать! Я думал, если взмахну этими крыльями скатов, ты обо всем забудешь». Седрик безрадостно смеется. «Но попытка неплохая». Вероятно, у меня бы получилось, если бы речь шла не о Крис. Может, он никогда и не испытывал к ней настоящей любви. Но ему на нее не плевать. Седрику ни на кого не плевать. Видимо, в этом его главная проблема. «Я не хотел делать ей больно. Тихо и просто говорю я». Однако это пустые слова, полые оболочки без содержания, поскольку именно так я поступил. А в сухом остатке всегда остаются поступки, а не слова. Вдруг Седрик делает то, чего еще ни разу не делал за всю свою жизнь. Он меня обнимает, а мне становится ясно, что я не имею ни малейшего понятия, когда вырасту и вырасту ли вообще. Зато он уже давно оставил меня позади. Несмотря на свои 1,80 м, он всегда был самым маленьким в нашем трио. Во всяком случае, так казалось. Люк гнал всех вперед, и я не давал Люку и Седрику перегрызть друг другу горло, Седрик был младше всех. Словно младший брат с выдающимся музыкальным талантом, за которым всегда требовалось присматривать, потому что этот мир грозил его уничтожить. И хотя Вселенная явно не оставила попыток его сломить, постепенно она поймет, что проиграла. «Она переживет», — заявляет он и похлопывает меня по плечу. «Конечно», — я выдавливаю улыбку. «Тот, кто пережил тебя, меня два раза переживет». Он качает головой. «Ты повел себя честно по отношению к ней, Сойер, ничего ей не обещал, и закончил все, когда понял, что она не та, кого ты ищешь. Я прятался за депрессией, жалел сам себя и ждал, что грозы отпугнут Крис. Это мерзко. Ты был молод. Мы все были, не так ли? Несмотря на мое кружение вокруг собственной оси, я уже тогда заметил, как ты разбираешься со своими проблемами. Ты всегда делал это правильно, в отличие от меня». «О, то есть я никогда не ошибался, да? Ты был дрянным говнюком». «Я не горжусь этим, но ты нормальный, Сойер». «Услышать такое от тебя, я тронут до глубины души». «Смейся, смейся. Я абсолютно серьезен». И он это знает. На кухню заходит Оливия, берет один из бокалов и покачивает его, глядя на свет. «Мне бы правда не хотелось сейчас критиковать профессионала, но разве правильно, что в напитках тает лед, пока мы сидим с пустыми стаканами?» Я забираю бокал у нее из рук и пробую слегка разбавившийся водой коктейль. Профессионал говорит «идеально». Седрик стонет. «Неужели женщины, которые не дают парням один единственный раз спокойно пообщаться, это те же самые, которые утверждают, что мужчины никогда не разговаривают?» Оливия выхватывает обратно бокал и тянется за другим, предназначавшимся Билли. «Ты ходишь по очень тонкому льду, отпуская женоненавистнические шутки. Сэдди...» Она пригвождает меня предостерегающим взглядом. «Только попробуй ему помочь. Пусть 5 минут томится в моей глубокой снисходительности». Вскинув обе руки, я сглатываю и жду, пока Оливия отойдет к двери. Потом обращаюсь к Сиду. «Они когда-нибудь поймут? Если мужчина говорит «через 5 минут», значит, так и будет. И не надо каждые 10 минут ему об этом напоминать». «Мы включаем следующую серию», — с подчеркнутым весельем распевает Оливия на весь коридор. «Геральт из Ривии, мы идем!» «Суть в том», — говорит Седрик, как будто никто и ничто не отвлекало его от нашего диалога, «что пусть ты и считаешь Крис классной, но, похоже, больше ничего к ней не чувствуешь. Так зачем тебе тратить свое время и ее?» Я пожимаю плечами. «Не может же всегда быть великая любовь». Сид задумчиво рассматривает колу. «Мужик, в вине истина, не в коле». «Нет, так и должно быть», — выдает он после непродолжительного изучения газировки. «И ни в коем случае ничуть не меньше». Я залпом допиваю остатки коктейля. «Что смешного?» — спрашивает он. А я даже не заметил, что негромко смеюсь. «Что именно тебя, чувака, которого еще прошлым летом считал неспособным на отношения, я теперь прошу дать мне совет по отношениям?» Седрик демонстрирует редкую, но от этого не менее убедительную голливудскую улыбку. «Главное в отношениях — это то, что для них нужно 2 человека». В большинстве случаев. «Больше людей — это для продвинутых. Начни сначала с простого. Сейчас есть кто-то на примете?» «Еще как. Вопрос скорее в том, где». «Сойер!» Актерская маска Седрика слетает. «Кто она?» «Я же ни слова не сказал». «Твое лицо!» Для наглядности и безо всякой необходимости он тычет пальцем прямо мне в физиономию. А я ловлю себя на том, что на всякий случай ощупываю нос и подбородок. Вроде все в порядке. «Тогда у меня к тебе один вопрос, друг мой. Когда ты в первый раз увидел Билли, что ты подумал?» «Честно?» Седрик почесывает подбородок и продолжает уже тише. «Я хотел зубами содрать с нее сатиновую ткань платья и выяснить, какая на вкус под ним ее кожа и будут ли ее соски...» «Ладно, понятно». О таких подробностях мне знать не хотелось. «А с Крис до нее Тогда мне было интересно, не будет ли она возражать, если я проведу пальцами вверх по ее ноге, до туда, где она... Спасибо, хватит. С Карлиной было по-другому? Или с какой-нибудь другой женщиной? На самом деле нет, отвечает Седрик. Не пойми неправильно, я последний человек, который думает только о сексе. Но первые, самые первые мысли... Я имею в виду, когда ты впервые видишь классную девушку и еще не знаешь, какой у нее характер. О чем еще думать, если не о сексе? Значит, ты познакомился с девушкой. И не думал ни о чем другом, кроме как на том же месте ее... В том-то и чертова проблема, тупица. Ни о чем таком я не думал. Не так, по крайней мере. Не как обычно. Седрик прячет усмешку, но не особенно старается. А о чем ты думал вместо этого? Что у нее такой потерянный вид? Почему ты выглядишь такой грустный? Думал я. И еще. Что я, черт побери, могу сделать, чтобы это изменить? Еще раз, спрашивает Седрик, на этот раз тише. Кто она? И вот мы подобрались к вопросу, который крутится у меня в голове с тех пор, как Хейл, кто бы она ни была, вошла в мой паб и забрала с собой остатки моего разума, когда ушла обратно, дав мне понять, что заинтересована исключительно в работе. Я понятия не имею, кто она. Знаю только, что по-прежнему хочу это выяснить.